Неизвестное время и место. Евгений Ведьмин. И вновь я в темноте. Или в пустоте. Не могу понять, где. Но здесь я, кажется, бывал. Точно. Самый первый раз, когда попал в мир Великой Отечественной войны. Кто я теперь? Девушка или парень? Попробовал поднять руки, но ничего не произошло. Такое впечатление, что мое сознание куда-то выбросило. Естественно, нет тела. И что дальше? Я окончательно умер. Вот же досада. Эх, не успел получить за Женьку третью звезду героя. Может, посмертно дадут? Все же я насобирал почти 70 сбитых немцев. Кажется, в прошлый раз здесь был какой-то голос. «Эй, голос! Отзовись кто-нибудь!» – закричал я, как мне показалось громко. «Не надо кричать. Я тебя прекрасно слышу», – отозвался знакомый мне голос. «Отлично! Теперь мне хочется знать, когда меня вернут в мое тело, а то, не дай бог, протухнет там без меня. Кстати, я выполнил твое задание?» «Можно сказать, что да, выполнил. Ты не дал погибнуть девушке в 43-м году. Сейчас у нее другие нити судьбы». «Может, скажешь, кто ты и что ты?» — решился я спросить у голоса. «Ты знаешь что-нибудь о ноосфере?» «Нет. А что это такое?» «У тебя нет тех знаний, чтобы понять мое объяснение. К тому же, во многих знаниях многие печали». «Слушай, чудо-юдо, хватит парить мне мозг. Не хочешь говорить — не говори, но в тело мое меня верни. Хотя подожди, Женя Красько жива?» «Да. Ее везут в санитарном поезде, а в Москве поместят в правительственный госпиталь. С ней будут работать самые лучшие врачи». «Любезный, ответь на мой вопрос. Она будет помнить все то, что происходило с ней, пока я был там?» «Сначала мы были не заинтересованы в этом. Но сейчас, после того, что ты там натворил, в ее памяти останутся события. Даже последняя песня, которую ты хотел спеть, но не успел». «А, стало быть, мне пора домой. В смысле, в мое родное тело. Я по нему уже соскучился». «Я обещал, так что возвращаю тебя», — ответил голос. Наступила тишина. Про такую тишину говорят «звенящая». А потом мое сознание вновь погрузилось в небытие.